Мадлен нервно хихикнула, и Леша что-то проворчал, а доктор Фил выругался, а потом, закрыв глаза, воскликнул: «Постойте!» Он начал с грохотом открывать и закрывать дверь чулана, придерживая рукой пенсне. Когда он прекратил это занятие, лицо его было хмурым и задумчивым. — Ну вот, теперь я скажу вам, приятель, я не могу ничего доказать, как не могу объяснить историю с яблоком и яблочной кладовой, но я могу рассказать вам, что произошло в этом чулане. Так точно, словно видел это собственными глазами. Это больше не тайна тайн. Сейчас для нас самое главное — узнать точное время между ленчем и 4 часами пополудни, когда девушку напугали, и установить, что в это время делал каждый присутствующий в этом доме. Дело в том, приятель, что убийца был здесь, в этом чулане. Бетти Харботл наткнулась на него здесь. Что он делал, я не знаю, но ему было жизненно важно, чтобы никто не узнал о его пребывании здесь. Потом что-то произошло. Он воспользовался фартуком девушки, чтобы уничтожить следы и отпечатки пальцев. Он же и вытащил ее отсюда и перенес в зеленую комнату, а потом вложил ей в руку поддельный дактилограф, который украл вчера вечером. Но потом он ушел, бросив фартук на пол. Как вам? Эллиот поднял руку. — Спокойно, сэр, не так быстро. Он немного подумал. — Боюсь, против этого есть 2 возражения. — Какие же? — Первое. Если ему было так важно скрыть факт своего пребывания в чулане, как и то, что он там делал, зачем он переносил бессознательную девушку из одного места в другое? Он не предотвратил разоблачение, а лишь отсрочил его. — И девушка жива. Она поправится и расскажет, кто это был и что он делал, если он вообще что-то делал. — Вы знаете, — горячо возразил Фелл, — я не удивлюсь, если объяснение этого кажущегося противоречия окажется решением нашей проблемы. — Какое второе возражение? — Бетти Харботл не пострадала. Физически она осталась невредимой. В ее теперешнем состоянии виноват элементарный животный страх перед тем, что она увидела. Однако все, что она могла увидеть... Это всего лишь обыкновенный человек, сделавший то, чего он не должен был делать. Это маловероятно, сэр. Сейчас девушки не такие уж пугливы. Что же могло привести ее в такое состояние? Доктор Фелл уставился на него. — Что-то такое, что делала кукла, — ответил он. — Представьте себе, она протягивает руку и дотрагивается до вас. При этом все присутствующие вздрогнули. 6 пар глаз уставились на разбитую голову и жутковатые руки куклы. Прикосновение таких рук было бы ощущением не из приятных. Да и вообще к этой кукле, от ее истлевшей накидки до изрезанного трещинами воскового лица, прикасаться было противно. Эллиот откашлялся. — Вы хотите сказать, что он заставил куклу двигаться? — Он не мог заставить ее двигаться, — вмешался Гор. — Я пытался это сделать много лет назад. Он не мог заставить ее двигаться, если только с тех пор, как я ее видел, в нее не засунули какую-нибудь электрическую систему или что другое. Будь все проклято. Господа, 9 поколений Фарнли пытались выяснить, что же заставляет куклу двигаться. А у меня к вам прямое предложение. Я плачу 1000 фунтов тому, кто мне покажет, как она работает. — Мужчине или женщине? — спросила Мадлен. Пейдж видел, что она иронизирует, но Гор был отчаянно серьезен. — Мужчине, женщине, ребенку, кому угодно. Мужчине или женщине, который или которая сумеет заставить ее работать без современных фокусов-покусов, так как она работала 250 лет назад. — Предложение весьма заманчивое, — весело произнес доктор Фелл. — Ну что ж, выкатывайте ее. Посмотрим. Эллиот и Пейдж, не без усилий ухватившись за железный ящик, на котором сидела кукла, вытащили ее из чулана, не избежав удара о порог. Она вскинула голову и задрожала. Пейдж спросил себя, не встали ли волосы дыбом. Однако колеса двигались удивительно легко. С надрывным скрипом и чуть слышным скрежетом они подкатили ее к окну у подножья лестницы. — Ну что ж, давайте, дерзайте, — предложил доктор Фелл.